Заметив юношу, карлик умолк и стал внимательно его разглядывать, отчего его старообразное лицо гнома, еще только что полное досады и злости, сразу разгладилось и приняло самозабвенно испытующее выражение. Рот у него остался разинут, а места, где должны быть брови, полезли на лоб. Так, снизу вверх, глядя, он на молодого Хабира и столь же сосредоточенно, как ее хозяин, глядела на него с плеча карлика-обезьянка, вытянув шею, широко раскрытыми и ступленно вытаращенными глазками, уставилась она в лицо Авраамова правнука. Иосиф терпеливо снес это испытание. Он с улыбкой встретился взглядом с гномом, и они продолжали смотреть друг на друга, меж тем, как степенный карлик Дуду снова начал перечислять старику свои требования, и всеобщим вниманием опять завладели товары и чужеземцы. Наконец, ткнув себя в грудь крошечным пальчиком, карлик сказал своим странным, словно бы издалека донесшимся голосом: «Зен хуэн нофре нетархутеп эмпер амун». «Что вы имеете в виду?» — спросил Иосиф. Карлик еще раз повторил сказанное, продолжая указывать на свою грудь. «Имя», — объяснил он, — «имя маленького человека, не визирь, не шепсес бес, зенх уэн нафре». И он в третий раз пролепетал эту фразу, свое полное имя, столь же длинное и столь же пышное, сколь ничтожен и мал был он сам. Оно означало «пусть благое существо, то есть Азирис, продлит жизнь любимому богов или боголюбу в доме Амуна». Иосиф понял это. «Красивое имя», — сказал он. «Красивое, да неверное», — прошептал издалека коротышка. «Я не благообразен. Я не мил богам. Я жаба. Ты благообразен. Ты, Нетурхотепе. Так будет и красиво, и верно». «Откуда вы это знаете?» — спросил, улыбнувшись, Иосиф. «Видеть». Донесло, словно из-под земли, ясно видеть. И он поднес пальчик глазам. «Умный», — прибавил он, — «маленький и умный. Ты не из маленьких, но тоже умный, добрый, красивый, умный. Ты принадлежишь ему». И он показал на старика, который разговаривал с Дуду. «Я принадлежу ему», — ответил Иосиф. «С измала? Я был ему рожден. Значит, он твой отец. Он приходится мне отцом. Как тебя зовут?» Иосиф ответил не сразу. Прежде чем ответить, он улыбнулся. «Азарсиф», — сказал он. Карлик прищурился. Он думал об этом имени. «Ты рожден тростником?» — спросил он. «Ты усир в камышах? Мать, блуждая, нашла тебя в болоте?» Иосиф промолчал. Коротышка продолжал щуриться. «Монткал идет», — сказал кто-то из челядинцев, и все начали поспешно расходиться, чтобы управляющий не застал их праздношатающимися. Его можно было увидеть, заглянув через просвет между господским и женским домами в ту часть двора, что виднелось перед строениями в северо-западном углу усадьбы. Он ходил там и останавливался, пожилой, в красивой белой одежде, сопровождаемый несколькими рабами-писцами, которые сгибались вокруг него и с тростинками за ухом заносили на пищие дощечки его замечания. Он приближался. Челядь рассеялась. Старик поднялся, и покуда совершались эти движения, Иосиф услыхал тоненький, словно из-под земли шепчущий голосок: «Останься у нас, молодой житель песков!» Монткау. Управляющий подошел к открытым воротам в зубчатой стене главного здания. Наполовину уже повернувшись к нему, он взглянул через плечо на кучку чужеземцев, на новоявленное торжище. «Что это такое?» — спросил он весьма недовольно. «Что за люди?» О докладе привратника он, казалось, забыл, и поклоны, которые ему издали отвешивал старик, делу не помогали. Один из писцов напомнил ему о торговцах, указав на дощечку, на которой он явно успел уже сделать соответствующую заметку. «Ах да, купцы из Маона или Мозара», — сказал управляющий. «Прекрасно, прекрасно. Но я ни в чем не нуждаюсь, кроме как во времени, а его они не могут продать». И он направился к старику, который, засуетившись, поспешил навстречу ему. «Ну, старик, как ты поживаешь после столь многих дней?» — спросил Монткау. «Опять пришел к нашему дому, чтобы всучить нам свой товар?» Они посмеялись. У обоих остались от зубов только нижние клыки, торчавшие теперь одинокими столбиками.